Глава вторая. В эту ночь около хутора Малого Громчонка полк красноармейцев переправился через Дон на сбитых из досок и бревен плотах. Громковская сотня была застигнута врасплох, так как большинство казаков в эту ночь гуляло. С вечера к месту расположения сотни пришли проведать служивых жены. Они принесли с собой харчи, в кувшинах и ведрах самогон. К полуночи все перепились. В землянках зазвучали песни, пьяный бабий виск, мужской хохот и посвист. 20 казаков, бывших в заставе, тоже приняли участие в выпивке, оставив возле пулемета 2 пулеметчиков и конский цибар самогону. От правого берега Дона в полной тишине отчалили загруженные красноармейцами плоты. Переправившись, красноармейцы развернулись в цепь, молча пошли к землянкам, расположенным в полусотне сажений от Дона. Саперы, строившие плоты, быстро гребли, направляясь за новой партией ожидавших погрузки красноармейцев. На левой стороне минут 5 не слышно было ничего, кроме несвязанных казачьих песен. Потом стали гулко лопаться ручные гранаты, зарокотал пулемет, разом вспыхнула беспорядочная ружейная стрельба, и далеко покатилась прерывистая «Ура! Ура! Ура!». Громковская сотня была опрокинута и окончательному уничтожению не подверглась, лишь потому, что преследование было невозможно ввиду беспроглядной ночной темноты. Понесшие незначительный урон громковцы вместе с бабами в паническом беспорядке бежали по лугу в направлении Вешенской. А тем временем с правой стороны плоты перевозили новые партии красноармейцев, и полурота 1-го батальона 111-го полка с 2 ручными пулеметами уже действовала во фланг Басковской сотни повстанцев. В образовавшийся прорыв устремились прибывшие подкрепления. Продвижение их было крайне затруднено тем, что никто из красноармейцев не знал местности. Части не имели проводников и, двигаясь вслепую, все время натыкались в ночной темноте на озера и налитые полой водой глубокие протоки, перейти которые вброд было невозможно. Руководивший наступлением командир бригады принял решение прекратить преследование до рассвета, с тем, чтобы к утру подтянуть резервы, сосредоточиться на подступах к Вешенской и после артиллерийской подготовки вести дальнейшее наступление. Но в Вешенской уже принимались спешные меры для ликвидации прорыва. Дежурный по штабу тотчас же, как только прискакал связной с вестью о переправе красных, послал за Кудиновым и Мелиховым. С хуторов Черного, Гороховки и Дубровки вызвали конные сотни Каргинского полка. Общее руководство операцией взял на себя Григорий Мелихов. Он бросил на хутор Еринский 300 сабель с расчетом, чтобы они укрепили левый фланг и помогли татарской и лебяжинской сотням сдержать напор противника в случае, если он устремится в обход Вешенской с востока. С запада вниз по течению Дона направил в помощь Басковской сотне Вешенскую иногороднюю дружину и одну из чирских пеших сотен. На угрожаемых участках расставил 8 пулеметов, а сам с 2 конными сотнями часов около 2 ночи разместился на опушке горелого леса, дожидаясь рассвета и намереваясь атаковать красноармейцев в конном строю. Еще не погасли стажары, когда Вешенская иногородняя дружина, пробиравшаяся по лесу к басковскому колену, столкнулась с отступавшими басковцами и, приняв их за противника, после короткой перестрелки бежала. Через широкое озеро, отделявшее Вешенскую от Луки, дружинники перебирались вплавь, в спешке побросав на берегу обувь и одежду. Ошибка вскоре обнаружилась, но весть, что красные подходят к Вешенской, распространилась с поразительной быстротой. Из Вешенской на север хлынули ютившиеся в подвалах беженцы, разнося повсюду слух, будто красные переправились через Дон, прорвали фронт и ведут наступление на Вешенскую. Чуть брезжил рассвет, когда Григорий, получив донесение о бегстве иногородней дружины, поскакал к Дону. Дружинники выяснили происшедшее недоразумение и уже возвращались к окопам, громко переговариваясь. Григорий подъехал к одной группе, насмешливо спросил. — Много перетопло, когда плыли через озеро? Мокрый, на ходу выжимавший рубаху стрелок, смущенно отвечал. — Щуками плыли. Где уж там утопать? — Со всеми конфуз бывает, — рассудительно заговорил второй, шедший в одних исподниках. А вот наш взводный на самом деле чуть не утоп. Разуваться не схотел, обмотки долго сымать, ну и поплыл, а обмотка возьми да и развяжись в воде. Спутала ему ноги, уж и орал же он. В елань, небось, слышно было. Разыскав командира дружины Крамского, Григорий приказал ему вывести стрелков на край леса, расположить их так, чтобы в случае надобности можно было обстреливать красноармейские цепи с фланга, а сам поехал к своим сотням. На полпути ему повстречался штабной ординарец. Он осадил тяжело носившего боками коня, облегченно вздохнул. — На силу разыскал вас. — Ты чего? — Из штаба приказано передать, что татарская сотня бросила окопы. Опасаются, как бы не окружили их, отступают к пескам. Кудинов на словах велел вам зараз же поспешать туда. С полувзводом казаков, имевших самых резвых лошадей, Григорий лесом выбрался на дорогу. Через 20 минут скачки они были уже около озера Голого Ильменя. Слева от них, по лугу, в россыпь бежали охваченные паникой татарцы. Фронтовики и бывалые казаки пробирались не спеша, держались поближе к озеру, хоронясь в прибрежной куге. Большинство же, руководимое, как видно, одним желанием поскорее добраться до леса, не обращая внимания на редкий пулеметный огонь, валило напрямик. — Догоняй их! Пари плетями! — скосив глаза от бешенства, крикнул Григорий и первый выпустил коня вдогонку хуторянам. Позади всех, прихрамывая, диковинный танцующий иноходью, трусил Христоня. Накануне, на рыбной ловле, он сильно порезал камышом пятку, потому и не мог бежать со всей свойственной его длинным ногам резвостью. Григорий настиг его, высоко подняв над головой плеть. Заслышав конский топот, Христоня оглянулся и заметно наддал ходу. — Куда? Стой! Стой, говорят тебе! — тщетно кричал Григорий. Но Христоня и не думал останавливаться. Он еще больше убыстрил бег, перейдя на какой-то разнузданный верблюжий галоп. Тогда взбешенный Григорий прохрипел страшное матерное ругательство, гикнул на коня и, поравнявшись, с наслаждением рубнул плетью по мокрой от пота Христониной спине. Христоня взвился от удара, сделал чудовищный скачок в сторону, нечто вроде заячьей скидки, сел на землю и начал неторопливо и тщательно ощупывать спину. Казаки, сопровождавшие Григория, заскакивали наперед бежавшим, останавливали их, но плетей в ход не пускали. — Пари их! Пари! — потрясая своей нарядной плетью, хрипло кричал Григорий. Конь вертелся под ним, становился в дыбки, никак не хотел идти вперед. С трудом направив его, Григорий поскакал к бегущим впереди. На скаку он мельком видел остановившегося возле куста, молчаливо улыбавшегося Степана Астахова. Видел, как Аникушка, приседая от смеха и сложив ладони рупором, пронзительным бабьим голосом визжал: «Братцы, спасайся, кто может, красные, ату их, бери!» Григорий нагонял еще одного хуторянина, одетого в ватный сюртук, бежавшего неутомимо и резво. Сутуловатая фигура его была странно знакома, но распознавать было некогда, и Григорий еще издали заорал: «Стой, сукин сын, стой, зарублю!»

в раз привел все в порядок. И, польщенный в отцовских чувствах Пантелей Прокофьевич, охотно согласился, и не говори, таких сынов по свету поискать. Полный банд крестов — это как, шутка? Вот Петро покойничек, царство ему небесное, хотя он и родной сын был, и первенький, а все не такой. Уж дюже смирный был, какой-то, чума его знает, недоделанный. Душа у него под исподом бабья была, а этот весь в меня. Ажник превзошел лихостью. Григорий со своим полувзводом подбирался к калмыцкому броду. Они уже считали себя в безопасности, достигнув леса. Но их увидели с наблюдательного пункта с той стороны Дона. Орудийный взвод повел обстрел. Первый снаряд пролетел над вершинами верб, чмокнулся где-то в болотистой чаще, не разорвавшись. А второй ударил неподалеку от дороги в обнаженные корневища старого осокоря, брызнул огнем, окатил казаков гулом, комьями жирной земли и крошевом трухлявого дерева. Оглушенный Григорий инстинктивно поднес к глазам руку, пригнулся к луке, ощутив глухой и мокрый шлепок, как бы по крупу коня. Казачьи кони от потрясшего землю взрыва будто по команде присели и ринулись вперед. Под Григорием конь тяжко поднялся на дыбы, попятился, начал медленно валиться на бок. Григорий поспешно соскочил с седла, взял коня под уздцы. Пролетело еще два снаряда, а потом хорошая тишина стала на искрайке леса. Ложился на траву пороховой дымок. Пахло свежей взвернутой землей, щепками, полусгнившим деревом. Далеко в чаще встревоженно стрекотали сороки. Конь Григория всхрапывал и подгибал трясущиеся задние ноги. Желтый навес его зубов был мучительно оскален, шея вытянута. На бархатистом сером храпе пузырилась розовая пена. Крупная дрожь била его тело, под гнедым подшерстком волнами катились судороги. — Готов, кормилец? — громко спросил подскакавший казак. Григорий смотрел в тускнеющие конские глаза, не отвечая. Он даже не глянул на рану и только чуть посторонился, когда конь как-то неуверенно заторопился, выпрямился и вдруг упал на колени, низко склонив голову, словно прося у хозяина в чем-то прощения. На бок лег он с глухим стоном, попытался поднять голову, но, видно, покидали его последние силы. Дрожь становилась все реже, мертвели глаза, на шее выступила испарина. Только в щетках, где-то около самых стаканов копыт, еще бились последние живчики, чуть вибрировало потертое крыло седла. Григорий искоса глянул на левый пах, увидел развороченную глубокую рану, теплую черную кровь, бившую из нее родниками. Сказал спешившемуся казаку, заикаясь и не вытирая слез: «Стреляй с одной пули», и передал ему свой маузер. Пересев на казачью лошадь, поскакал к месту, где оставил свои сотни. Там уже возгорался бой. С рассветом красноармейцы двинулись в наступление. В слоистом тумане поднялись их цепи, молча пошли по направлению к Вешенской. На правом фланге, около налитой водой ложбины, на минуту замешкались, потом побрели по грудь в воде, высоко поднимая патронные подсумки и винтовки. Спустя немного с Абдонской горы согласно и величаво загремели четыре батареи. Как только по лесу веером начали ложиться снаряды, повстанцы открыли огонь. Красноармейцы уже не шли, а бежали с винтовками наперевес. Впереди них на полверсты сухо лопалась по лесу шрапнель, валились расщепленные снарядами деревья, белесыми клубами поднимался дым. Короткими очередями заработали два казачьих пулемета. В первой цепи начали падать красноармейцы. Все чаще то тут, то там по цепи вырывали пули людей, опоясанных скатками, кидали их ничком или навзничь, но остальные не ложились, и все короче становилось расстояние, отделявшее их от леса. Впереди второй цепи, чуть клонясь вперед, подоткнув полы шинели, легко и размашисто бежал высокий, с непокрытой головой командир. Цепь на секунду замедлила движение, но командир, на бегу повернувшись, что-то крикнул, и люди снова перешли на побежку. Снова все яростней стало нарастать хрипловатое и страшное «Ура!». Тогда заговорили все казачьи пулеметы. На опушинах леса жарко, без умолку, зачастили винтовочные выстрелы. Откуда-то сзади Григория, стоявшего с сотнями на выезде из лесу, длинными очередями начал бить станковый пулемет Басковской сотни. Цепи дрогнули, залегли, стали отстреливаться. Часа полтора длился бой, но огонь пристрелявшихся повстанцев был так настилен, что вторая цепь, не выдержав, поднялась, смешалась с подходившей перебежками третьей цепью. Вскоре луг был усеян беспорядочно бежавшими назад красноармейцами. И тогда Григорий на рыси вывел свои сотни из лесу, построил их и кинул в преследование. Дорогу к плотам отрезала отступавшим шедшая полным карьером Чирская сотня. У Придонского леса, возле самого берега, завязался рукопашный бой. К плотам прорвалась только часть красноармейцев. Они до отказа загрузили плоты, отчалили, остальные бились вплотную, прижатые к Дону. Григорий спешил свои сотни, приказал коноводам не выезжать из лесу, повел казаков к берегу. Перебегая от дерева к дереву, казаки все ближе подвигались к Дону. Человек полтораста красноармейцев ручными гранатами и пулеметным огнем отбросили наседавшую повстанческую пехоту. Плоты было снова направились к левому берегу, но басковцы ружейным огнем перебили почти всех гребцов. Участь оставшихся на этой стороне была предрешена. Слабые духом, побросав винтовки, пытались перебраться вплавь. Их расстреливали залегшие возле прорвы повстанцы. Много красноармейцев потонуло, не будучи в силах пересечь Дон на быстрине. Только двое перебрались благополучно. Один в полосатой матросской тельняшке, как видно, искусный пловец, вниз головой кинулся с обрывистого берега, погрузился в воду и вынырнул чуть ли не на середине Дона. Прячась за разлапистой вербой, Григорий видел, как широкими сажонками матрос доспевал к той стороне. И еще один переплыл благополучно. Он расстрелял все патроны, стоя по грудь в воде, что-то крикнул, грозя кулаком в сторону казаков, и пошел отмахивать наискось. Вокруг него чмокали пули, но ни одна не тронула счастливца. Там, где было когда-то скотине стойло, он выбрел из воды, отряхнулся, не спеша стал взбираться по яру к дворам. Оставшиеся возле Дона залегли за песчаным бугром. Их пулемет строчил безостановочно до тех пор, пока не закипела в кожухе вода. — За мной! — негромко скомандовал Григорий, как только пулемет умолк, и пошел к бугру, вынув из ножен шашку. Позади, тяжко дыша, затопотали казаки. До красноармейцев оставалось не более полусотни саженей. После трех залпов из-за песчаного бугра поднялся во весь рост высокий, смуглолицый и черноусый командир. Его поддерживала под руку одетая в кожаную куртку женщина. Командир был ранен. Волоча перебитую ногу, он сошел с бугра, поправил на руке винтовку с примкнутым штыком, хрипло скомандовал: «Товарищи, вперед! Бей беляков!» Куча храбрецов с пением «Интернационала» пошла в контратаку. На смерть. 116 павших последними возле Дона были все коммунисты интернациональной роты.